Глава 11. Брандт сидел в морской гостиной напротив горящего камина и ждал Танговора. Выставлял белые фигуры на шахматной доске и едва сдерживал улыбку, что прорывалась сквозь привычную маску скуки. Мир Краор при ближайшем рассмотрении оказался полон занимательных открытий. За простым рядом пешек скрывались интересные фигуры. Порадовала нежная орхидея, что так сладко стонет под свист ремня. И все же главным сюрпризом здесь оказались внучатый племянник с его избранной, маленький король и его ферзь. Брандт перевернул доску и принялся за черные фигуры. Пешка за пешкой, слон, ладья. Вначале история, рассказанная Алией, не стыковывалась. Метка на ауре однозначно показывала, что Танговор произнес слова отделения от рода и принятия ответственности за новую ветвь. Мальчишка, стремившийся стать взрослым. Похоже, он встретил женщину, в которой признал свою Шаарина, и произнес родовую клятву. Вот только когда? Брандт взял белого ферзя в руку и задумчиво повертел. Шаарина. Свободная жизнь холостяка, длящаяся годами. Где же все это время была невеста? Очевидно, что не с Танговором. И, похоже, он не просто ее потерял, но уже отчаялся найти. Иначе зачем повторная попытка прийти в храм с любовницей? Несложно сделать вывод, что Танговор совершил обряд помолвки, минуя храм. Брандт поставил ферзя на место и слегка качнул фигуру короля. Вот он, важный вывод. Мальчик достиг первого уровня, раз смог обратиться напрямую к богам. И неужели настолько лень было дойти до храма? Или все произошло случайно? Скачок уровней был слишком стремительным. Брандт закрыл глаза и глубоко вздохнул. Слишком уж все складывается. До мурашек, до дрожи. Значит, Танговор совершил помолвку случайно и потерял девушку. И чтобы никто не заподозрил у него первый уровень, подобрал актрису. Брандт мысленно отдал мальчику должное. Если бы не Алия, он бы ни о чем не догадался. После общения с Орхидеей Брандт уже было сделал вывод, что Варвара прекрасная актриса, и начал хищно примериваться к силе Танговора. Но пришла Маритта и принесла забавные истории, которые высветили происходящее совсем иначе. «О, глупый мальчишка! Судьба дважды сводит тебя с девушкой, которая подарила тебе первый уровень, а ты дважды не смог разглядеть этот дар. Наверное, будет справедливым отнять ее у тебя, раз не смог оценить». Брандт вздрогнул от предвкушения. Ему хотелось поскорее выяснить, что же такое есть в Варваре, что спровоцировало рост уровней у средненького мага Танговора. Можно ли это обернуть себе на пользу? Получится ли с ее помощью перешагнуть непреодолимый барьер между первым уровнем и безграничными возможностями мага вне категорий? Самым очевидным было просто выкрасть Варвару. Но он видел разницу между признанной невестой и обычной, не скрепленной никакими клятвами девушкой. Да и ее защита от ментального влияния сейчас весьма мешала. Покладистая, она будет гораздо удобнее. Не говоря уже о том, что по закону он имеет право забрать с собой любую свободную человеческую женщину. И если вдруг Танговор захочет с ним побороться, у него не будет рычагов. А еще хотелось щелкнуть по носу мальчишку, в свое время наговорившего много дерзких слов. Маритта умница. Подобно ассалийской ведьме, она всегда вытаскивала из информационного хаоса ценные крупицы. Странный играющий дар пророчества — предвидеть встречи и события и притягивать истории, которые рассказывают о будущем или прошлом. Не зря, ой, не зря она нашла слухи о неизвестном даре любви в бездонной библиотеке хаоса. Маритта словно существовала вне времени, одновременно сейчас и никогда. Как славно, что он в свое время позаботился о ее уровне силы, доведя до второго. Никем не замеченная, она провернула похищение Алии забавы ради, потому что ощутила, что к ней тянутся важные нити. Брандт попросил ее поберечь остатки сил для финального представления. Удобно, когда Мариту считают слабой и неопасной. Осталось только убедить мальчишку разорвать помолвку. А вот и он. Брандт приветливо улыбнулся собранному и мрачному Оттару, вошедшему в комнату. «Доброй ночи, сэр Гелеронт. Что-нибудь желаете?» «Всего лишь поговорить с племянником. Не возражаешь?» Брандт пытался понять, что за мысли гуляют в голове Оттара, скрывающего эмоции за маской невозмутимости, но тот лишь учтиво кивнул. «Сочту за честь». Брандт расцвел в улыбке. «Такого скрытного будет особый интерес обыграть». «Я на рассвете покидаю ваш гостеприимный край. Прошу, потешь старика, расскажи о себе». На лице Тангавора не отразилось ничего, кроме легкого удивления. Сэйр Гелеронт, хоть и жил уже несколько столетий, все еще не перешел ту черту, за которую мужчина превращается в старика. Подтянутый, худощавый. Морщины выдавали скорее привычку думать, чем приближающуюся старость. Брандт удовлетворенно отметил, как разжались кулаки Оттара. Мальчишка грамотно держит лицо, но совершенно не следит за руками и пока не доверяет. «Мой приезд — утомительная для обеих сторон формальность. Не будем же затягивать никому ненужные церемонии. Я подготовил отчет, можешь взглянуть. Закончим с делом, а потом посидим уже спокойно и пообщаемся, если ты не против моей занудной компании». Оттар почтительно склонил голову и прошел к столу. Медленно, будто не веря, что так быстро все заканчивается, он просматривал скрепленные между собой листы с красивыми фразами. Блестящая характеристика, благожелательный отчет. Лучшего и желать невозможно. И при этом, как ни странно, не было ощущения лжи. Сэйр Гелеронт на самом деле нашел, за что похвалить. Когда только успел написать, может, это заранее составленный шаблон? Лишь на последнем листе, где указывается текущий уровень всех айонеров в этом мире, был пропуск напротив его имени. «У тебя ведь первый уровень, не так ли?» Мысли Тангавора хаотично метались. «Невозможно!» «Нет, вы ошиблись. Всего лишь четвертый». Как можно спокойнее ответил Оттар, медленно кладя отчет на стол. Брандт улыбнулся ему. «Допустим. Именно это я и напишу в отчете. А также не укажу, что ты нашел Шаарина. И ты сможешь дальше скрывать свою маленькую тайну. Но ответь мне, когда закончился срок покрытия твоего долга перед Академией, почему ты просто не уехал?» Слишком уверенно говорил его дядя. Тангавор молчал. Когда и как он умудрился так проколоться? Брандт с удовольствием смотрел, как опасно мерцают темные глаза внучатого племянника. Гелеронт незаметно сжал записывающий кристалл. «Вам не о чем беспокоиться», — невозмутимо ответил Тангавор, не поддаваясь на провокацию. «Если дядя и правда напишет то, что обещает, тогда он вне опасности. Прожил же как-то 15 лет никем не замеченный. Странно только, что Брандт так быстро раскусил его. Или это блеф? Что за игру затеял родственник? Если бы Варвара была твоей настоящей невестой, то я действительно бы ни о чем не беспокоился». «Вы ошибаетесь. Варвара — моя Шаарина», — сухо отчеканил Оттар. «Ох, мальчишка, далеко тебе еще до игр с непроницаемыми лицами. Если бы ты узнал в ней свою невесту, не реагировала бы девушка так остро на историю про бесплодность». Брандт с наслаждением наблюдал за едва улавливаемыми всполохами эмоций на лице внучатого племянника, а слова правильные, то, что надо для записи. А Тангавор пораженно понял, как же правильно отозвалась внутри только что произнесенная им фраза. «Как ты умудрился потерять свою настоящую Шаарина?» Продолжал гнуть свою линию Брандт, не обращая внимания на слова Тангавора. Он нарочито укоризненно вздохнул, словно отчитывал нерадивого ученика. «Укажите в отчете, что у меня четвертый уровень». Тангавор ответил тихо и совершенно спокойно. «Хватит!» — вдруг жестко оборвал его Брандт. «Терпеть не могу, когда меня считают за идиота. Я точно знаю, что у тебя первый уровень, и Варвара не настоящая Шарина. Ты можешь сколько угодно настаивать на своем. Твое дело. Я закрою глаза и напишу все, что скажешь. Ради тебя и ради своей племянницы, которая не простит мне, если с тобой что-то случится». Брандт поднялся, подошел к столу и с обиженным видом вписал в отчет недостающие строки. Потом подошел к столику с напитками и налил в два бокала янтарного коньяка. «За родных!» Он протянул Аттару его порцию. Танговор согласно кивнул и выпил, испытывая легкое смущение от слов дяди. «Что ж, я хотел предложить тебе помощь в расторжении помолвки прямо сейчас, пока я здесь. Но, видимо, у тебя своя голова на плечах. Только пообещай мне, что будешь сидеть тихо и не высовываться». Танговор, из последних сил пытаясь выглядеть равнодушным, смотрел на дядю в священном ужасе. Мало того, что тот читал его мысли, словно раскрытую книгу, так и предлагал невообразимое. «А разве такое возможно?» «Для меня — да. Раз ты не можешь найти свою невесту, значит, она не была в храме. Это можно использовать. Вся хитрость в крови, а это моя стихия. Я смогу устроить подмену с помощью Маритты. Я выступлю старшим рода, ты расторгнешь помолвку. И все. Свободен». Танговор сжал кулаки. Кровь застучала в висках. Неужели это правда? Можно прямо сейчас освободиться от навязанных уз. О, Варвара, вода! Воспоминания о прошлой ночи сбивали с мысли. Вот где он должен быть сейчас. Рядом с ней. Не позволять ей в одиночестве бродить по замку, не отпускать. Она в своих покоях. Только сейчас дошло до Аттара. Снова закрылась в молчаливую броню. Неужели из-за Алии? Танговора вдруг накрыло ощущение, что она, словно вода, проходит сквозь его руки и исчезает из жизни. «Я же помочь хотел. По-родственному». Брандт вернулся к шахматной доске. Он неспешно переставлял фигуры с легким стуком, опуская их на доску. Играл сам с собой, не обращая внимания на Танговора. Тот стоял, стиснув каминную полку руками. Слова Бранда просачивались ядом и отравляли ум. За этот длинный тяжелый день уже столько всего произошло. Надежда ворвалась в распаханное эмоциями поле и заполонила собой сознание. Не будет больше страха за свою жизнь, не будет нерешенных проблем. И каждую ночь он сможет засыпать рядом с любимой. Сможет вернуться на Аккалон, прикоснуться к живительному источнику магии. Как же тяжело жить здесь среди колкой пустоты. Танговор замотал головой. Вдруг это игра? Он столько лет ненавидел дядю, видел в нем только плохое. Но ведь в сущности в каждом человеке сочетается многое из того, что и не может быть вместе. Правильно ли в слепой ненависти, растущей с детства, отрицать право дяди на добрые поступки? Да и Брандт, как ни ужасно признавать, прав. Разорвать помолвку возможно только в присутствии старшего рода. Мужчина, назвавший себя взрослым и готовым начать новую ветвь, должен был покаянно попросить старшего рода принять его обратно, как недостойного и не готового к женитьбе. И старший рода примет заблудшего обратно в род, сотрет татуировку зрелости и разорвет помолвку. Таков обряд. Вот он, Брандт, готовый выступить старшим рода. Где он найдет его потом? Так вот о чем говорил дядя, когда просил не высовываться. Если Танговор захочет разорвать помолвку, когда найдет пропавшую невесту, ему придется посылать запрос Дариону, чтобы тот позволил визит старшего рода. Он может продолжать упорствовать в своем, не обращать внимания на провокации дяди. Или воспользоваться предложением родственника и вернуть право самому с открытыми глазами выбирать себе Шарина. Он ощущал себя на краю высокой башни, охваченной огнем. Останешься — сгоришь. Прыгнешь — разобьешься. Мысли беспорядочно метались в тяжелой голове. «Судя по всему, ты не очень отдавал себе отчет в творимом, когда обручался с неизвестной». Танговор, сражаясь с сомнениями, наконец хрипло выдавил, признавая свое поражение. «Да, та помолвка была ошибкой». Ты хочешь ее разорвать или нет?» «Хочу. Та девушка пострадает? Та девушка обретет свободу и проживет нормальную человеческую жизнь». «Слишком легко». Аттар отчаянно вглядывался в огонь камина, не ощущая ни тепла, ни холода. Он так боялся, что у него вот-вот все отнимут. И вдруг тот, кого он столько лет презирал, предлагает больше, чем можно было представить. Освобождение. От позорного страха за жизнь, от случайных сковывающих уз. Перед ним словно открывали двери темницы. «Как это все будет?» — глухо спросил Танговор. Хотелось выспаться, а потом уже на свежую голову все обдумать. Но события сносили его лавины, не давая опомниться. «Ты переместишься к храму сейчас и начнешь ритуал. С тебя аскеза молчания до зари. Должен знать. Я подъеду чуть позже с Мариттой. Она будет стоять на месте твоей Шаарина. Я ее подготовлю, чтобы ритуал прошел как надо. Ты ведь знаешь, что нужно делать?» Танговор мрачно кивнул. «Дай слово, что никто не пострадает». «Даю слово роду Гелеронт, что разрыв помолвки не будет отличаться от настоящего. Я хочу тебе помочь, дать возможность убраться из мертвых миров. С твоим уровнем ты прекрасно устроишься и на колонне. Заодно передашь привет моей племяннице». Аттар потрясенно посмотрел на дядю. «Клятва рода. После такого нет смысла сомневаться». Брандт ласково улыбнулся. «Если у Маритты был дар задавать правильные вопросы и нащупывать стоящие истории, то он сам умел жонглировать словами и так морочить собеседнику голову, что тот начисто забывал, о чем идет речь. Он следил за застывшим племянником. Удивительно, что тот сразу не уцепился за столь соблазнительную идею решить все свои проблемы разом. «Хочешь поговорить с Варварой?» Танговор не шевельнулся. Но по напрягшимся плечам Брандт понял, что попал в точку. «Хочешь переложить на ее плечи ответственность за решение? Хочешь ее одобрение? И пусть всю оставшуюся долгую жизнь знает, что не она выбрана богами для тебя. Пусть при каждой малейшей ссоре или проблеме ощущает неуверенность. Плохо же ты разбираешься в женщинах». Брандт подошел к Танговору и вложил в его ладонь белого ферзя. Тот стиснул фигуру. Неприглядная правда. Он избегал малейших привязанностей во время учебы. Не дай боги влюбиться. Ведь впереди его ждала длительная работа в далеких мертвых мирах. А с первой же женщиной, на которую он обратил внимание, его немедленно связали боги. Незнакомка скрылась, оставив его несвободного и неженатого. И Танговор закрылся. Подпускал к себе только тех, кому нужны были тело и деньги. Даже Алии он просто позволял себя любить. И вот теперь, найдя ту, ради которой хочется перевернуть весь мир, он осознал, что ничего не понимает в женщинах. Сколько раз вглядывался в глаза Варвары и пытался разгадать, о чем же она думает. Брандт прав. Нельзя с ней сейчас говорить. Лучше прийти свободным. Мне нужно подумать. Глава 12. Я стояла на пороге храма. Он действительно оказался почти таким же, как в моих снах. Белые величественные стены, древние двери из черного дерева. И точно так же мне было страшно шагнуть внутрь. Там ждет меня мой ласковый тигр, чтобы отречься. Сколько слоев было в спектакле, затеянном вокруг приезда гостей. Бойтесь своих желаний, ибо не ведаете, о чем просите. Думала, что мечтаю быть избранной Танговора, а на самом деле хотела быть любимой и нужной. И вот я Шаарина, и мне это не принесло счастья. Вдох, выдох. До сих пор не могу осознать. В голове нескончаемо звучит сухой, уверенный голос Танговора из записи. «Варвара, моя Шаарина». «Судя по всему, ты не очень отдавал себе отчет в творимом?» «Да, та помолвка была ошибкой». «Хочешь ее разорвать?» «Хочу. Я выступлю старшим рода, помогу тебе вернуть свободу». Там, в темноте храма, стоит мой любимый и хочет отречься от меня. Осознала, что это конец. Отчетливо и так ясно. И вдруг из ниоткуда пришло облегчение. Высшие, высокомерные лживые твари, чьи игры мне всегда были совершенно непонятны. Всю долгую дорогу к храму через коварные пески пыталась понять их мотивы. Тщетно. С самого начала проигрывала Танговору на каждом ходу, путаясь в собственных глупых догадках. Все оказалось гораздо сложнее и в то же время проще. Я дам ему сейчас то, что он мечтал получить с самого начала — свободу. И выйду, наконец, с шахматного поля. Я не игрок. Маритта вдруг пришла посреди ночи, с грустными глазами сунула мне бокал ликера в руку и настойчиво попросила выпить. Высшая знала, что делает. Спиртное надежно притупило эмоции, позволяя мне справиться с происходящим. А потом она рассказала правду. Давным-давно Танговор случайно произнес слова родовой клятвы мне, сделав своей Шарина. Он сразу выяснил, кто я, но ему было удобно делать вид, что меня не существует. Наслаждался независимостью и вереницей женщин. Скотина, отобравшая у меня всякую возможность на счастье. Я ведь сложила 2 и 2 и поняла, что мое бесплодие связано с недоделанным ритуалом. «Выпей еще». Маритта подлила мне ликера в бокал. Я никак не могла понять, добрая она или невероятно жестокая. Как же много у меня было вопросов к Танговору. Я едва слушала Маритту, не веря в происходящее. Хотела услышать все сама от него лично. Выпила обжигающий ликер до дна и вырвалась из ее рук, пьяно шатаясь. Мне нужно было видеть его глаза. Пусть сам все скажет. Объяснит свою немыслимо жестокую игру. А там, в его спальне, на простынях разметалась Алия со следами бурного секса. Разглядывая спящую блондинку, умиротворенно и расслабленно улыбающуюся во сне, я вдруг отчетливо поняла, что ничего больше не хочу слышать. Ему нужна свобода, мне теперь тоже. Почему же он сразу не попросил разорвать помолвку? Ждал приезда старшего рода, но не был уверен, что сэр Гелеронт согласится сделать это тайно. Хотел избежать огласки и скандала. Не думать, не думать, не думать. Просто сделать шаг вперед и обрести свободу. Фальшивые звезды оказались чище и надежнее всей этой золотой сказки. Я ощущала себя грязной. После каждого заданного Маритте вопроса я осознавала, что не слишком уже хочу знать ответы. Все равно не вижу логики в действиях айянеров. Их представление о добре и зле, их мышление лежит вне пределов моего понимания. Надо мной было чистое небо. Безмолвное, искусственное и настоящее одновременно. Подняла полы балахона и сделала шаг вперед. Мне не страшно и даже не больно, лишь грустно. Надменный Брант в неизменных перчатках все объяснил. Захожу, подхожу к Танговору, стою и молчу, балахон не снимаю. Он произнесет слова покаяния перед старшим рода, а потом отречение от Шарина. От меня требуется лишь в конце сказать «да». Бесконечное падение с высоты завершится простым словом. И все. Так просто. Смогу ли я после этого дышать? Конечно, смогу. Иначе и быть не может. Черной тенью я вошла в храм вслед за Гелерондом. Танговор стоял между огнями свечей. Он даже не обернулся посмотреть на меня. Зазвучали незнакомые слова, странный диалог с обвиняющими нотками в голосе Бранда. А потом они замолчали. Страшная, вопрошающая тишина повисла в вязкой темноте. Мне слышалось грустное пение нескольких голосов. Гелеронд тихонько кивнул мне, подавая знак. Я прошептала «Да». И ничего не почувствовала. Лишь волны алкоголя плескались в голове, притупляя мысли. Аттар развернулся и вышел, так и не взглянув на меня. Наверное, это и правильно. Я сейчас вернусь домой и попробую жить дальше. Вздохнула и повернулась к выходу. Как только я переступила порог храма, покидая рассерженную тьму, мне на плечо положил руку Брант. «Вот и все, девочка. Он свободен». «И ты тоже». Его ласковый голос странно звенел у меня в груди, увлекая и расслабляя. «Ты мне доверяешь?» Часть третья. Глава первая. Черная выжженная земля беззвучно корчилась под порывами острого ветра. Как я здесь оказалась? В смятении оглянулась. Сейр Гелеронт подбрасывал портальный камень в руке и холодными глазами наблюдал за моей реакцией. Странное ощущение пространства. Вроде темно, но все отчетливо видно. А еще неуютно, сухо и пусто вокруг. Словно древний пепел после пожарища. Откуда у меня такие мрачные ассоциации? Моя доченька больна. Ей нужна твоя помощь. И я пошла за ним? Почему? Голова кружилась от выпитого алкоголя. Это из-за него я потеряла возможность трезво рассуждать. Вдруг сейр Гелеронт убрал камень в карман, сделал стремительный шаг ко мне и больно схватил своими руками в перчатках. Его безумные глаза пугающе мерцали. Я замерла, боясь вздохнуть. «В тебе тоже есть что-то притягательно хрупкое», — прошептал он едва слышно, но звук его голоса разнесся на многие километры вокруг, заставляя звенеть незнакомые струны внутри меня. Больно стиснув волосы в кулаке, он наклонил мою голову и обвел языком мочку уха, скользнув вниз вдоль шеи и легонько поцеловал в основание плеча. Я с ужасом ощущала, как безвольно повисли руки и предательски дрожали ноги. В груди поднималась черная волна вожделения, заставляющая меня прижиматься к его каменному телу. Бранд посмотрел на меня, хищно улыбнулся и впился в мои податливые губы жестким, требовательным поцелуем. С обреченностью услышала собственный стон. Меня сносило противоречивыми эмоциями омерзения и желания. Голова кружилась, будто на карусели, почва вылетала из-под ног, и внутри поднималось странное, тошнотворное ощущение падения вверх, в бездонную пропасть черного неба. Меня вырвало прямо ему на ботинке. «Дрянь!» — буквально выплюнул Бранд, и хлесткая пощечина выбила из моей головы остатки алкогольного дурмана. Он оттолкнул меня, и я упала на колени. Сердце стучало, как бешеное. «Отвезите меня домой! Немедленно! Вы не имели права меня похищать!» Мой голос был жалким и нелепо чужим. «Ошибаешься, драгоценная моя! Ты человечка, убогая и глупая, и я имею полное право забрать тебя с собой и делать все, что хочу». Я в ужасе отшатнулась, понимая, что у меня теперь даже иммунитета нет против его чар. Моя уникальность была содрана простым «да» в стенах храма. С омерзением вспоминала, как не просто позволяла ему поцеловать меня, но и жадно отвечала, погружаясь в странную негу. Жалкая человечка перед чарами высших. Бранд брезгливо отвернулся, вгляделся в чернильную темноту на горизонте. Он явно кого-то ждал. Вытерла тыльной стороной ладони губы. В голове наступило мерзкое чувство похмелья, с леденящей ясностью осознала. Я вляпалась. Меня снова вырвало. Я понимала, что это хорошо. Необходимо как можно быстрее прийти в себя. Маритта буквально накачала меня спиртным. Невероятно жестокая. «Тебе это так просто с рук не сойдет», — зло прошептала я, опираясь руками на черный пепел земли. «Уже сошло». Бранд лишь пожал плечами. Взгляд вдаль, расслабленная спина. Он в своем королевстве. Он в своем праве по их нечеловеческим законам. Я некрасиво расселась, окончательно пачкая платье, руки и ноги в мертвой пыли. К чему теперь манеры? На горизонте стали различимы всадники, во весь опор несущиеся в нашу сторону. А вот и кавалерия. Да не по мою душу. Я расхохоталась, сглатывая слезы. Да, мои мысли превращались в кисель, когда он смотрел на меня своими мерцающими глазами. Да, тело предавало меня, когда он прикасался своими руками и губами. Но стоило ему отвернуться, ко мне возвращалась ясность мысли. Меня тошнило от омерзения, трясло от ужаса. Мне хотелось орать от беспомощности перед будущим, но я оставалась собой. Пока. Он может сколько угодно меня гипнотизировать и очаровывать, но однажды он отвернется. Однажды он повернется ко мне спиной. Всадники приблизились, спешились и, видимо, прокричали приветствие Бранду. Ох, без знания языка будет во много раз сложнее. С собой они привели двух черных скакунов. Сейр Гелеронт с сомнением осмотрел меня и отдал короткие приказы. К нему подбежал совсем мальчишка и принялся споро чистить ботинки. А ко мне подъехал здоровый мужчина, наклонился и закинул на седло перед собой. Видимо, трезво оценили мое умение держаться на лошади. Мстительно подумала, что я сейчас просто-таки прекрасна и благоуханна, не дать не взять принцесса. Наслаждайся, рыцарь. Поездку сквозь черную пустыню помню плохо. Грубые руки, закованные в броню, оставляли ссадины и синяки на моих предплечьях. Долго не могла приноровиться к скачке и отбила себе бедра. Сжимала зубы и не позволяла себе ни слезинки. Не дождутся. Синяки пройдут, ссадины заживут. Когда в голове уже заплясали звезды от усталости и напряжения, мы въехали в мрачную громаду замка. Тяжелым кулем я буквально свалилась с лошади и шарахнулась подальше от пугающих копыт. Не сразу увидела встречающих нас людей с Мариттой во главе. Она уже здесь? Займись ею. Бранд грубо толкнул меня в плечо в сторону сестры. Знакомая ласковая улыбка, которой я теперь ни на грош не верила. Темные коридоры, освещаемые странными голубыми шарами, огромные лестницы, покрытые коврами. У меня не было сил оглядываться, я покорно переставляла ноги и шла за жестокой высшей. Через несколько запутанных поворотов мы вышли к тяжелым дверям, за которыми оказались комнаты, явно подготовленные к моему приезду. Одежда, женские мелочи, свежее белье. «Ты же понимаешь, что бежать нет смысла?» От доброжелательного голоса хотелось заорать, но я сдержалась. Сначала мне нужно разобраться в происходящем. Изображать покладистую дурочку сейчас выгоднее. Так что я кивнула и молча направилась в ванную комнату, смыть с себя следы от рук и губ Бранда. Меня трясло, пока я пыталась разобраться с кранами и ручками. Все такое странное и неприветливое. А в душе, под струями воды, наконец-то расплакалась от жалости к себе, зажав рот рукой. Кусала ладони, чтобы не реветь в голос. И пыталась думать. Происходящее разваливалось при малейшей моей попытке собрать картинку и осмыслить. В зеркале я увидела, как на моей шее расцветает уродливый засос. Бранд словно пометил меня. И с ужасом вспомнила, где видела точно такой же. Простыни, картина шторма на стене, рассыпавшиеся по подушке белокурые волосы. Шею Алии украшал точно такой же цветок. Но я помнила ночь с Танговором, помнила, как он нежно целовал и бережно обдувал кожу, вызывая томление. Я дрожала от ледяных струй и восстанавливала картину, лишившую меня разума. Покраснение на запястьях Алии, истерзанные губы, засосы. Кто на самом деле был с девушкой этой ночью? «Варвара, у тебя все в порядке?» Вырвал меня из раздумий голос Маритты. «Издевается?» Хотя хорошо, что она не ушла. Вдруг согласится ответить на пару моих вопросов. Я выключила воду, оделась, похлопала себя по щекам и вышла. Маритта в знакомой позе кошки сидела в кресле перед столиком, заставленным разными лакомствами. Огонь в камине отбрасывал на стены высокие призрачные тени и застревал медовыми бликами в ее черных распущенных волосах. Я стояла перед ней, не зная, на что решиться. Подойти ударить высшую, чтобы хоть на секунду сбить с нее налет превосходства, или с достоинством сесть перед ней и попытаться узнать как можно больше о том, где я и, главное, зачем. Перед глазами возникла Ханна Мэй с доброй родной улыбкой, и хриплый голос Танговора словно пошевелил волосы у виска. «Не стоит идти на поводу у эмоций». Как же я могла быть такой слепой? увязла в ревности и комплексах бедной сиротки. Танговор мне не лгал. Никогда. Такой трусливый поступок не в его стиле. Есть вещи, которые нужно держать под контролем. Из последних сил собрала свои эмоции в болезненный узел и запихнула на самое дно. Не при жестокой пантере их буду распутывать. Не сейчас. Я спокойно села напротив высшей и выжидающе приподняла бровь. А теперь время вопросов. Танговор знал, что в храме стою я. Маритта отрицательно качнула головой. Что ж, мне теперь есть что обдумать. «Зачем я здесь?» Она протянула мне бокал, наполненный красным вином. Я не шевельнулась. Вот уж что мне нужно меньше всего, так это спиртное. Адская смесь, которая притупляет не только эмоции, но и разум. Маритта странно улыбнулась и склонила голову. Изящным движением поднялась и дернула за вышитую полоску ткани у двери. Через несколько минут в комнату робко вошла девушка с низко опущенной головой. Убрать все спиртное из бара и поставить морс и воду. Девушка коротко присела и убежала, а Маритта развернулась ко мне. «Ты упряма, но прошу тебя, не серди Бранда. Тебе не понравится темная сторона его натуры». «Мне он целиком и полностью отвратителен». Она пожала плечами, а я вспомнила, как стонала у портального круга в жестких руках мужчины. Кровь ледяной волной отхлынула от лица. «Не похоже, что Бранд заинтересован во мне как в женщине. Так все-таки зачем я здесь?» «Чтобы спасти Лалиней, его дочь». «Моя доченька больна. Ей нужна твоя помощь». «Почему я?» «Кто знает, может, потому что ты особенная?» Я расхохоталась. Зло и несколько истерично. Теперь мне действительно стало страшно. Они безумны, Маритта и Бранд. «И что будет со мной, когда вы убедитесь, что я обычная?» «Какие интересные у вас тут разговоры!» Раздался голос Бранда, масляный и противный настолько, что у меня зубы свело. Я, не поднимая головы, с подлобья смотрела, как он подходит к моему креслу. «Не куксись, девочка, ты только провоцируешь меня». «Скотина!» Нарочно вежливо растянула губы в жалком подобии улыбки, не стирая злость из глаз. Похоже, игра в покорную и скромную не для меня. Остро ощущала, как он получает удовольствие от моего поведения. Гадство. «Дорогая, как думаешь, нашей гостье пойдет светлый цвет волос?» Он медленно провел рукой по моей голове, пропуская волосы между пальцев. Едва сдерживалась, чтобы не отдернуться. Немного отвернула лицо. Скрывать эмоции я сейчас не в силах. Маритта лениво посмотрела на мои попытки быть паинькой, усмехнулась и бархатисто протянула. «Смотри, не перепутай любовь и похоть». Гелеронт поморщился, достал прозрачную сферу и процедил мне. «Руку дай». «Не серди Бранда». Я застыла в ужасе. Протянуть руку этому гаду вдруг оказалось выше моих сил. По спине прокатилась холодная волна. Бранд дернул мое запястье на себя и прижал сферу к сгибу локтя. Я вздрогнула и вскрикнула, когда увидела, как она наполняется красной густой жидкостью. Глубоко внутри пришло понимание, что он просто берет кровь. Однако сам процесс пугал меня до крайности. Жутко и тошнотворно. Но самым противным было выражение довольства в глазах Бранда. Кажется, он наслаждался моей яростью и вынужденной покорностью. Перед глазами снова встали красные запястья Алии. Садист. Сфера наполнилась и превратилась в алый кошмарный сгусток, от которого я не могла отвести взгляд. Никогда еще кровь мне не казалась такой отвратительной. «Это будет интересно», — удовлетворительно хмыкнул Бранд и снова провел рукой по моим волосам. «Это он о чем сейчас?» Невольно зажмурилась от отвращения. Посидев несколько минут в тишине, я поняла, что он ушел. обернулась, чтобы убедиться. Да чего же мерзкий тип. «Он не верит в любовь», — грустно сказала Маритта и поставила бокал на столик. Встала, изящно потянулась и тоже направилась к выходу. «Советую выспаться». «Не здесь и не сейчас». «Брандт через полчаса уедет в цитадель мертвых миров, так что тебе нечего опасаться». И она ушла, оставляя шлейф сладких до тошноты духов. Я сидела перед камином, пока угли окончательно не почернели, вглядывалась в мерцающие красные переливы догорающего огня и думала, пока мысли не превратились в вязкое желе. Я не сомневалась в том, что во мне нет ничего особенного. Однажды я повелась уже на похожую фразу, сказанную с нежностью и пугающей серьезностью. «Ты была на карнавале?» Я солгала ему. Я не пришла утром 15 лет назад, а потом скрыла правду. «Не могу найти свою Шаарина. Она точно здесь, среди вас». Танговор не знал, что в храме стою я. Он говорил тысячу слов, но разрушило все. Я лично, своим осознанным «да». Из нас двоих лишь мне было известно точно, что происходит в храме. Я отреклась от него с открытыми глазами, а он просто не знал. Я все разрушила сама. В подвале черного замка. Кнут щелкнул, и остатки розового кружева упали к ногам вздрогнувшей девушки. Темное помещение с низким потолком освещалось лишь несколькими свечами, танцующими под пение кнута. Брандт потянул воздух носом, пробуя на вкус вожделение, разлившееся вокруг. Девушка, чьи руки были подхвачены петлей под потолком, выжидающе выгнулась. Раскрасневшийся, вспотевший Брандт облизал губы кончиком языка. На узкой спине, не пересекаясь, проступали алые полоски. Кнут змеей застыл вокруг его ног. «Сара, ты, как всегда, прекрасна!» — прошептал он. «Между нами боль и удовольствие. Но сегодня мне нужен страх, слышишь? И немного ненависти». Мужчина вспомнил, какой бессильно яростной была Варвара, когда отдавала ему свою кровь. Возбуждающая смесь. Вначале он рассвирепел, когда понял, что иммунитет девушки развеялся не до конца. Принуждать ее оказалось делом нелегким, будто продираешься сквозь плотную воду. Тяжелый труд и никакого удовольствия. Но лучше всего на свете Брандт умел ждать. Однажды и Варвара лишится последнего слоя защиты, и тогда будет лизать ему ноги по одному движению его пальца. А до этого, кажется, предстоит иное удовольствие — наблюдать, как она ненавидит и покоряется ему одновременно. Похоть и любовь. Сколько раз они до хрипоты спорили с сестрой на эту тему. Он докажет, наконец, Маритте, что нет между данными понятиями разницы. Первое даже честнее. Брандт подошел к стойке, где аккуратно были развешаны разные кнуты. От самого мягкого, практически облизывающего кожу, до жесткого, умеющего вспарывать податливую плоть. Сара, постоянная участница его игр, испуганно втянула воздух. Глава вторая. Сотор несколько минут переступал с ноги на ногу перед дверью, прежде чем постучаться и войти. Аттар был страшен. Нет, не было ни гнева, ни злости, ни ярости. Танговор не кричал и никого ни в чем не обвинял. Он словно выморозился изнутри, превратился в ледяную тень самого себя с пепельными, будто покрытыми инеем висками. Юный мальчишка в то утро годы потерял вместе с Варварой. Страшно было смотреть в его пустые глаза. Еще ужаснее было не услышать от него ни слова упрека. Весь мир для него перестал существовать, и все действия советника и остальных людей стали неважны. Лучше бы Танговор накричал, ударил, в конце концов. Истукан с мертвыми глазами, машинально подписывающий бумаги, пугал сильнее прочих мыслимых наказаний за промахи и ошибки. Ответ из цитадели пришел. Ледяной голос промораживал до костей. Нет. Как только Танговор сложил картину полностью, он сразу подал прошение об аудиенции у Дариона. Аттар не имеет права покидать поднадзорный мир. А если у него появились личные причины, то сначала надо убедить владыку, что мотивы стоящие. Тех хранителей, что осмелились самовольно пройти через портал, ждали трибунал и смертный приговор за дезертирство. Танговор оказался запертым в собственных владениях. И ненависть самому к себе выжигала все остальные эмоции. Мне всегда было очень стыдно за то, как мать его боготворила. Голос у Танговора был хриплый, словно простуженный. Она на каждый праздник посылала ему подарки, купленные на последние деньги. Писала письма. Всем друзьям, знакомым и даже соседям непрерывно рассказывала о том, какой чудесный и невероятный у нее дядя. А мы для него словно не существовали. Я ведь видел его до этого единственный раз в жизни, на похоронах деда, его брата. Вначале я восхищался знаменитым родственником, боготворил, а когда подрос, начал стыдиться. Позже — ненавидеть. Мне все время казалось, что над семьей непрерывно нависает его тень. Мать держала на своем туалетном столике его фотографию, а не своего мужа или детей. Мы всегда были вторичны. А потом я вырос и научился равнодушию, как мне казалось. Я ведь поступил в Академию Хранителей ему в пику. В тот единственный раз, когда увидел его равнодушные глаза, не выдержал и накричал. Мне было тогда лет 17. «Она же вас любит!» — кричал ему в лицо. «Любовь ничего не стоит», — ответил мне тогда дядя и выписал чек на мою учебу в академии. А я решил, что лучше иметь огромный долг перед государством, чем перед ним, и порвал чек. Мне стоило большого труда отделить себя от его сияния, перестать сравнивать. Что ж, я переоценил себя. Стоило ему обратить на меня свой благосклонный взор, и я потерял напрочь инстинкт самосохранения. Снова вдруг стал мальчиком. На секунду мне показалось, что он и правда замечательный, и моя мать была права в своей слепой и унизительной любви. Его слова были полны такой заботы. Стакан воды в руке Танговора жалобно хрустнул и осыпался крошевом льда с каплями крови. «Не вини себя». «Не винить себя?» Впервые за последние дни Танговор повысил голос. Аттар тяжело вздохнул, закрыл глаза, сжал кулак с осколками в коже и едва слышно прошептал. «Я его ненавидел за то, что он отнял у меня любовь матери, а потом сам подарил ему другую, дорогую мне женщину. И ты предлагаешь не винить себя?» Повисло тягостное молчание. Советник медленно пристроил принесенные бумаги в углу пустого стола. «Выяснили, что же случилось на карнавале и почему Варвара молчала. Помните убийство в ночь маскарада?» Сотор посмотрел на Аттара. Тот не шевелился, разглядывая истерзанную ладонь. И советник продолжил. «Судя по всему, к убийству причастны две ее подруги, Екатерина и Софья. И вся история с больничными документами — попытка прикрыть девочек». «Поздно, Сотор». Слова упали, как камень. Советник замер, не смея шевелиться. Вдруг понял, что потерял друга. Перед ним сидел мужчина, который находился теперь в другом пласте жизни, в другом измерении. И между ними навсегда пролегла бездна и та ночь, когда Аттар во второй раз потерял свою Шаарина. Они познакомились, когда Танговор проходил практику в мире Фрайт. Там поддерживалась противоречивая эпоха Возрождения. Сотор застал молодого Айянера, практикующегося со шпагой, в малом фехтовальном зале. Рука Танговора, привыкшая к тяжелому мечу, никак не могла поймать нужный ритм для управления тонким клинком. Холодный и серьезный, страдающий от недостатка эмпатии, Сотор так и не смог вспомнить, Что именно его толкнуло обратиться к малознакомому энергичному мужчине с предложением помощи? Он работал во Фрайте более 10 лет и увлекался фехтованием. Тщеславие или искреннее желание помочь – неважно. В тот момент началась странная мужская дружба, почти лишенная слов. Они встречались только в зале и мало разговаривали. Сотер ставил ученику руку и с удовольствием изобретал новые причудливые упражнения. Когда Тангавор после практики получил место Аттара в соседнем мире Краор, он сразу предложил Сотеру место своего советника. Взаимное уважение и многолетние спарринги. Дружба вышла на новый виток, когда Сотер узнал тайну Тангавора. А все потому, что во время одной из тренировок они слишком увлеклись и оба получили серьезные порезы. Разгоряченные и довольные повалились на маты. Сотер наблюдал, как нехотя останавливается кровь в ранах на предплечье и спине Тангавора. Он уже тогда подозревал, что уровень правителя выше заявленного четвертого, но тактично молчал. А Тангавор рядом морщился от волн адреналина и скупой магии, подстегивающей регенерацию. Нужно встать да дойти до медблока. Но сидеть было так хорошо. Это был первый бой, в котором Тангавор ощутил, что дрался почти на равных. Тогда Сотер и увидел татуировку на потерявшем бдительность Аттаре. «Портальный камень зарядился?» — прервал его воспоминания Тангавор. «Еще сутки, господин», — с горечью ответил советник. Он больше не ощущал себя вправе отговаривать бывшего друга. Тангавор собрался нарушить присягу и переместиться самовольно в цитадель. Чистое самоубийство. Тангавор пошевелил пальцами, наблюдая, как мелкие осколки слетают на ковер. Сутки. Итого 4 дня вынужденного бездействия. Внутри все холодило от мысли, что Брандт мог сотворить с Варварой за прошедшие дни. А сколько еще времени пролетит, прежде чем Аттар успеет сделать хоть что-нибудь для ее спасения? Думать о том, что он просто не справится или не успеет, Тангавор себе не позволял. Всегда ходили слухи, что боги карают за разрыв помолвки, но никто толком не мог рассказать, что за наказание в итоге ждет смельчака или глупца. Когда он стоял несколько часов в храме, храня молчание, готовясь к обряду, ему казалось, что тьма отговаривает его, шепчет: «Пожалеешь». Она пихается, выталкивает прочь. Но он слишком рад был разрешить свои проблемы здесь и сейчас. Стоял и думал о Варваре, цеплялся за воспоминания о ее коже, нежных руках и стонах. Прокручивал ночь, когда она пришла, раз за разом. Как держал ее в своих руках, ласкал ее, целовал, как входил в нее и ловил стоны губами. Вспоминал, как светились ее волосы в лучах заката, как она по-детски пугливо и доверчиво одновременно. Стоял посреди ропчущей тьмы и мечтал, как опустится на колени перед Варварой и предложит весь мир, а потом увезет на родину. И кто знает, может, им повезет встретить драконов. Он отчетливо в тот момент понимал, что с этой женщиной он действительно готов прожить всю свою жизнь. Так увлекся мечтами, что даже не взглянул на вошедших Бранда и фигуру в черном балахоне, от которой несло алкоголем. «Вечно пьяная Маритта», — лишь поморщился он тогда, — словно в забытии проговорил все нужные слова ритуала. А тьма все сильнее и сильнее толкалась и злилась. «Пожалеешь». Как же был уверен в тот момент Тангавор, что никакая кара его не пугает, когда есть ради кого ее стерпеть. Не стал дожидаться Бранда и бросился через неприветливые пески к портальному кругу. Хотел поскорее вернуться во дворец, смыть себя стоящий поперек горла ночь и обнять Варвару. Но карточный домик разрушался прямо на его глазах. Пустой дворец и заторможенная стража со следами грубого ментального приказа. Осиротевшие комнаты, истерзанная Алия в его спальне. Ханна Мэй со следами слез на щеках. Мрачный Сотер. И документы на столе о том, что сэр Брандт Гелеронт благодарит за оказанный прием, выражает свое почтение и забирает по праву Айянера с собой Варвару Лайя, свободную женщину. Тангавор тотчас бросился обратно к портальному кругу. спешил переместиться назад в пустыню и перехватить Бранда и Варвару, которая, очевидно, и была под балахоном. Даю слово рода Гелеронт, что разрыв помолвки не будет отличаться от настоящего. Но пустыня встретила его злой песчаной бурей и следами недавнего большого перехода прочь из его мира. Бранд не стал возвращаться во дворец, а сразу переместился с Варварой в неизвестность. Пожалеешь, ведь предупреждала его тьма. Через сутки Танговор отдал последнее распоряжение, попрощался и положил заряженный портальный камень длинного перехода в центр круга. Он отчетливо понимал, что его тотчас арестуют как дезертира. Но оставался шанс, что отмалчивающийся Дарион все-таки захочет с ним поговорить. Танговор не представлял, что он может сделать. Бранд, увы, был в своем праве, когда забирал Варвару. И Танговор пока не знал, как все исправить, но и оставаться в мире, который теперь казался ему по-настоящему мертвым, он больше не мог. Вспыхнула молочным перламутром портальная арка, и бывший Аттар мира Краор покинул свой пост. Глава третья. Рваный сон и бесполезные попытки найти выход из сложившейся ситуации вымотали меня до предела. Не в силах больше сидеть в четырех стенах, я вышла из отведенных мне комнат и принялась бродить по замку. Угнетало отсутствие солнца. У меня было достаточно времени, чтобы понять, здесь не бывает дня, не бывает светлых часов. Мрачная темница, словно в детской страшилке, в черном-черном космосе, на черной-черной планете стоял черный-черный замок. Никогда не думала, что на самом деле это очень жутко. Навстречу мне попадались люди, девушки в униформе, мужчины в балахонах и здоровяки в доспехах. Неужели здесь есть кого опасаться? Вначале я просто гуляла, а потом зло и бесстрашно заглядывала во все интересующие меня двери, решив, что раз не заперто, значит можно. За одной из дверей обнаружила целое крыло, отведенное под лабораторию. Прежде чем меня вежливо выставили, успела разглядеть в руках сосредоточенного мужчины знакомую алую сферу. Внутренне поежилась от мысли, а вдруг моей крови им будет недостаточно. Позже, после долгого подъема по лестницам, вышла на открытый переход между башнями. Прозрачная, кристально чистая темнота не скрывала, что до самого горизонта простиралась одинаково пустынная черная земля в трещинах, и лишь у стен замка угрожающе покачивался сухой безобразный лес. Маритта права, бежать здесь некуда. Вот отчего мне позволили свободно гулять по замку. Я посмотрела вниз на темнеющие камни двора. Но ведь побег — это не единственный мой выход. Хотя мелькнувшая идея пугала меня пока больше остального. Я отшатнулась от края. Шагнуть отсюда не победа, а поражение. Когда стало казаться, что я безнадежно заблудилась в замке, жестокая пантера меня поймала. «Пойдем, покажу цветок жизни с Лалиной». «А где Бранд?» «Вернется, наверное, завтра», — равнодушно пожала плечами она. «Хочет перенести график инспекции на пару месяцев вперед, чтобы вплотную заняться тобой». От ее спокойных слов волосы на затылке зашевелились. «Убьет?» Маритта вдруг остановилась, обхватила меня за плечи и прошептала в самое ухо. «Варвара, тебе не о чем волноваться. Ты ненормальная». «Знаю». Она грустно улыбнулась и повела меня дальше. Я не могла ее ненавидеть. Так странно. Может, влияние чар? Анестезии для чувств? Я молила, чтобы это оказалось именно так, потому что от мысли, что я испытываю к высшей неестественное чувство жалости, мне становилось тошно. «Маритта», — не выдержала я, — «скажи мне, что травишь меня своим обаянием и лишаешь способности разумно мыслить». Она покачала головой. «Как же жутко!» Через несколько минут я стояла перед коконом из силовых линий с девушкой в центре. Спящая красавица. Еще одна принцесса, ждущая своего счастливого финала. «Что с ней?» Маритта поджала губы. Как же мне хотелось ее в тот момент ударить. Но, признаться, я струсила. Испугалась, что она просто уйдет и перестанет общаться. а у меня пока слишком мало информации. Я так и не могла понять, за что уцепиться. Что я могу сделать, чтобы хотя бы начать идти в сторону свободы? Казалось, вот он, ответ передо мной. Жизнь, застывшая в синем цветке. Я должна совершить что-то эдакое невообразимое, чтобы девушка открыла глаза. Давно она так лежит? Более 300 лет. Космос, инопланетные цивилизации, иноземные законы жизни и морали, технологии высших. Что я вообще могу им предложить? Из последних сил сопротивлялась давящему ощущению беспомощности. Дай мне хотя бы видимость, что я борюсь за свою свободу. Я и сама не понимала, что у нее прошу. А Маритта отвела меня в соседнюю комнату, до потолка заставленную коробками с документами, кристаллами, непонятными приборами и чем-то совсем неописуемым. Я обреченно раскрыла первую попавшуюся папку, отдаленно напоминающую привычную историю болезни, как и предполагала, совершенно непонятные мне значки. Но Маритта выдала мне странный обруч на голову, видимо, я не первая, кто нуждается в переводе. Объяснила, что все новые слова, которые я увижу или услышу, сразу будут заноситься в мою память, и вскоре обруч мне не понадобится. Водрузив корону, я погрузилась в непонятные мне документы, исследования и истории. Так потекли мои черные дни при холодном свете голубых шаров. Вначале я едва понимала слова. Потом боролась за понимание фраз. Какие-то документы приходилось отбрасывать, слишком далекая система медицинских знаний. В другие яростно вгрызалась в робкой надежде, что вот-вот все пойму. Я же врач. Эта комната превратилась в мою обитель отчаяния и веры. Я практически не вылезала оттуда, ибо попытки разобраться с проблемой Лалиней стали моей психологической защитой от происходящего в замке. До того, как попала в приют Святой Кассары, я жила в муниципальном детском доме, где из детей вытравили всякое умение бороться и сопротивляться. В любой момент мог прийти человек, взять и отвезти куда-то, сделать что-то. Одежду ли примерить, анализы ли взять, на массаж отвезти, а может и просто на прогулку. Личные границы ломались, стирались бездушной системой. Из нас делали несопротивляющиеся кульки. И лишь в приюте Святой Кассары Мамика смогла вернуть нам, девочкам, хоть немного ощущения собственной значимости. Об этом и был мой проект в той, другой жизни. Когда ко мне впервые подошел один из помощников Бранда с уже знакомой пустой сферой и, не говоря ни слова, попробовал приложить ее к локтю, я вдруг снова окунулась в бесправное детство. И впервые во мне проснулось дикое и отчаянное желание отстаивать себя. Потребовалось оказаться за миллионы километров от дома, чтобы захотеть драться. Стоит ли удивляться, что я попыталась избить каждого подходящего ко мне, пусть даже без всяких грязных мыслей. И подчиненным Бранда ничего не оставалось, как вызывать начальство. Сейер Гелеронт, раздраженный и мрачный, приходил и захватывал меня в плен своих чар. В те моменты я соглашалась на все. Плыла и таяла, гладила его по груди и тянулась за поцелуями. Но стоило ему отвернуться, я плевалась от омерзения и снова кричала «нет». Я не боялась его угроз. Мне было так страшно, что стало уже все равно. Меня загнали в угол, из которого можно лишь огрызаться. Я даже попыталась напасть на Бранда, стащив столовый нож. Глупая и безрассудная затея. Что бы потом я делала в закрытом мире с трупом на руках? Но на подходе ко мне у него сработал амулет. Он был готов к моим попыткам укусить. Не доходя пару шагов до меня, хлестнул меня по щекам своей силой, выбивая всякое желание сопротивляться. Прижал, словно муху паутиной, к стене, и мучительно долго рассказывал, как он любит наказывать строптивец. Шептал скабрезности в ухо, а ладонью задирал подол и мял бедра до синяков. Но, похоже, он и сам устал от этой затяжной и странной войны, потому что в итоге мы заключили перемирие. Не понимаю, почему он позволил мне победить. Может, потому что это, по сути, ни на что не влияло? Я по-прежнему была в его владениях и в его власти, но у меня появилась видимость свободы воли. Никто более не мог подойти ко мне и сделать что угодно. Даже сэр Гелеронт. Месяц мнимой независимости взамен на добровольные анализы раз в несколько дней. От мысли, что в течение месяца со мной ничего не сделают и даже не тронут, даже стало дышать легче. Вскоре я поняла, что месяц — это все, что у меня есть. Брандт не скрывал разочарования. Ко мне все реже подходили за очередной порцией крови. Закончились осмотры. Ощутимо снизился интерес со стороны ученых, которые трудились в его лабораториях. Я остро ощущала, что меня признали обычной. А еще через неделю усердного изучения документов я поняла, что это конец. Пусть многое так и осталось неясно, но выводы врачей были пугающе однозначны и одинаковы. И чем больше искала, тем больше понимала, что ничем не могу помочь. И я сдалась. Вышла однажды из комнаты с документами и больше туда не вернулась. Было невыносимо создавать видимость борьбы, зная финал. Что Брандт сделал с теми врачами, которые озвучили ему свой диагноз? Что он сделает со мной? Я его практически не видела. Вначале даже спать боялась, все ждала, что он придет и принудит к чему-то такому, после чего и жить не захочется. Но шли дни. Он лишь изредка заглядывал в мои глаза, оглушая давлением, а потом разочарованно уходил, оставляя липкое ощущение тошноты. Неизвестность и непонимание угнетали и доводили до тихой паники, с которой сражаться становилось все сложнее и сложнее. Казалось, весь этот мрачный мир застыл в ожидании бури. Я сидела напротив Лалиней и тонула в черной тоске, когда ко мне присоединилась Маритта. «Ты ведь обо всем уже догадалась?» — тихо спросила она. Я кивнула. «Он безумен, Маритта. Вы оба безумцы. Весь этот черный мир — сплошное безумство. А разве ты не надеешься на спасение?» Я не смогла ответить «нет». Ведь ждала, верила, глупо и отчаянно. Мысль о том, что однажды на горизонте возникнет он и спасет меня, единственное, что удерживало от падения. «Ты тоже на что-то надеешься?» Я повернулась, чтобы взглянуть в глаза Высшей. Меня давно не отпускало ощущение, что она не живет, а словно чего-то дожидается. С Мариттой вдруг спала привычная маска ласкового превосходства, сквозь гладкую кожу проступила неосязаемая старость, а глаза подернулись пеплом. Впервые передо мной сидела не молодая кошка, а древняя женщина, слишком уставшая жить. Но более всего поразили слезы, заблестевшие в уголках глаз. «Надежда. Я спрашивала много раз у богов и драконов, могу ли я надеяться на прощение? Не будет его, Варвара, никогда». Меня пугал ее глухой голос. «Но однажды, когда мертвец обретет сына, а бессмертный обратится в прах, я обрету свободу, а мертвый мир получит второй шанс». Внутри меня зашевелилась боль. Столько дней я пыталась делать вид, что борюсь. Ждала. Непрестанно выглядывала в окна и высматривала его, а потом одергивала себя. «Он не придет за той, что сама ушла». Надеялась, что разберусь и вылечу бедную девочку, а когда смогла продраться через непролазный лес чуждой информации, поняла, что я бессильна. «Что ты вспоминаешь, когда смотришь на нее?» — спросила Маритта. «Сказку про спящую красавицу». «Сказку про девушку, которую все предупреждали, пытались оградить от опасности, а она сама себя подставила. Вот только в сказке однажды появился принц и спас красавицу от вечного сна». «Сказку», — задумчиво повторила Маритта. Поднялась, прошлась по комнате, присела перед камином и подбросила в догорающий огонь дров. «Что ж, сказку я могу рассказать». В одном королевстве жил принц. Прекрасный, молодой и очень добрый. Любил он всей душой красавицу из того королевства — называл нежной орхидеей и считал, что нет ее прекраснее на свете. Но гордая и ветреная красавица отвергала доброго принца, сбегала в леса с дикими разбойниками и уплывала за моря с лихими пиратами. А потом снова возвращалась в свой дом и снова приходил к ее порогу прекрасный принц. Он говорил ей о своей любви и предлагал руку и сердце. Однажды вернулась красавица из своих путешествий, грустная и печальная. А когда пришел в очередной раз к ней принц, бросилась к нему на шею и согласилась немедленно стать его женой. Обрадовался принц, не стал спрашивать, что же приключилось с красавицей в дальних краях, отчего она так опечалена и почему передумала. Счастливый, он подхватил ее на руки и унес в свой замок. Тем же вечером молодые сыграли свадьбу. А через положенный срок родила красавица дочь, прекрасную девочку, так похожую на мать. Но чем больше смотрела на нее красавица, тем больше печалилась, а вскоре умерла от необъяснимой тоски. Опечаленный принц похоронил молодую жену, украсил могилу орхидеями и всю силу своей любви направил на подрастающую девочку. Весь его мир сосредоточился в глазах дочери. Росла и хорошела малышка день ото дня, пока не выросла в красивую девушку. Прекрасный цветок, нежная лилия. Однажды она тяжело заболела. В том королевстве родители могли лечить своих детей магией собственной крови. Так и сделал отец. Дал он дочери кровь свою, чтобы вылечить. Но произошло страшное. Девушка отравилась. Разгневался принц и попытался вылечить дочь всеми возможными способами. Применил всю доступную магию, призвал силу рода, вложил в нее все, что ему было подвластно. Но чем больше он старался, тем хуже становилось девушке, пока однажды она не уснула сном вечным. В страшном горе принц укутал свое дитя силовым коконом и стал искать способы исправить случившееся. Добрый и светлый юноша ожесточился и превратился в черного и злого колдуна, который многие столетия не сдается и ищет способ разбудить свою спящую красавицу. Грудь девушки в центре сияющего голубого цветка поднималась ровно и монотонно. Белоснежные волосы облаком плавали вокруг чистого лица. «Дитя обмана! Тебя сгубило чужое нежелание признавать правду!» «Маритта, почему ты все время проводишь со мной?» «От тебя пахнет жизнью!» На лицо выше вернулось прежнее выражение ласкового превосходства. «Я должна тебя ненавидеть». «Знаю». «Почему у меня не получается?» «Потому что от меня пахнет смертью, и тебе меня слишком жаль». Бранд стоял за дверью и слушал сказку Маритты. «Только молчи, не произноси непоправимого». Но Варвара молчала. Женщина, так не похожая на Арилию, принесла ему такое же разочарование. Совершенно обычное, без единого признака дара. От всех женщин одно разрушение надежд. Даже Маритта, кажется, в этот раз промахнулась со своими историями про дар любви. Бранд дневал и ночевал в библиотеке Хаоса в поисках нужной информации, но встречал лишь то, что нашла его сестра, легкие упоминания вскользь. Призрачный дар ускользал привидением, унося с собой надежды, манил издалека, не позволяя найти себя и приручить. Он спустился в лаборатории. Лаборанты преданно заглядывали ему в глаза. Они сделали все мыслимые исследования, и все впустую. Маялись и ждали его следующих указаний. Бранда в этом замке все боготворили. Сами создали, выуживая из подсознания, атмосферу средневекового замка с верной дружиной. Сами клялись в верности на мече. В отсутствие солнца обычные люди тянулись к высшему, как комнатные растения к лампе. Все до единого, кроме Варвары. Может, все дело в этом? Он потребовал последние анализы ее крови. Удивительно, но в ней был след от ауры высшего. До сих пор. Неудивительно, что она по-прежнему смотрит на него затравленно и с отчаянной злобой. То, что должно было раствориться без остатка за неделю, максимум за две, до сих пор бурлило в крови Варвары, давая ей защиту и мешая его работе. Бранд яростно отбросил отчет. Любовь? Она убила Арилию, не помогла спасти Лалиней. Любовь свела с ума Маритту, превратив ее в меланхоличную, вечно пьяную женщину, раздражающую своей неадекватностью. Он прощал ей все заскоки лишь за пророческий дар. Это не любовь. Это яд, отравляющий жизнь тех, кто однажды поддался искушению. Химический элемент, заставляющий скакать гормоны в причудливом танце. Пора переходить к следующей стадии. Принудительно очистить кровь девчонки от ауры танговора. Ее сопротивление уже порядком утомило. А после он заставит ее ощущать похоть и вожделение. Заставит ощутить любовь к нему. Может, именно этого и не хватает для активизации дара? Бранд погладил край стола и прищурил глаза. Это будет интересно. Он еще не сталкивался с подобной задачей — вытравить любовь из крови. Ему и раньше приходила подобная идея, но не попадалась в руки столь подходящая мышка. Глава 4. Цитадель мертвых миров. Дни шли за днями. Танговор, словно зверь в клетке, сгорал заживо изнутри. Как он и предполагал, его скрутили сразу на выходе с портала в цитадели. Вот только не ожидал, что его засунут в темницу, даже не выслушав. Каждое утро к нему приходили магистры и предлагали мирное возвращение на рабочее место. И каждый раз танговор требовал встречи с Исайей. Досадливо качали головами равнодушные мужчины и уходили, оставляя бывшего Аттара вновь одного. Игра на выдержку. Кто быстрее сдастся? Вот только не знали надзиратели с сочувствующими улыбками и пустыми глазами, что танговору некуда отступать. Позади выжженная земля отчаяния и вины. И только странное ощущение, что с любимой все в порядке, позволяло разуму оставаться чистым и спокойным. Не знали тюремщики, что смерть не страшна была мужчине с седыми висками, ибо в казни мерещилось избавление от душевной боли. А потому, в конце концов, танговор победил. У магистров не осталось выбора. Закон есть закон. А значит, дезертира ждет суд владыки Исайи Дориона. Однажды утром не магистры пришли к подсудимому, а незаметный слуга. Молча он выложил чистые одежды и бритвенные принадлежности, чтобы высший по праву рождения смог привести себя в должный вид перед судом. Мимо золотой галереи картин, по широкой парадной лестнице, через анфиладу изысканных комнат его привели в белый зал, огромные окна которого выходили в оранжерею. Танговор Скайдарао, Аттар, покинувший свой пост, дезертир. Голос обвинителя дрогнул и неловко затерялся меж колонн. Сложно было считать предателем и трусом сильного мужчину, стоящего между стражниками. По светлому паркету гулял легкий ветерок, донося сладковатые цветочные запахи из оранжереи. Через распахнутые стеклянные двери лилось журчание фонтана. Не сразу стало слышно шуршание колес по гравийной дорожке. Спустя несколько тревожных минут танговор с ужасом рассматривал, как между пальм и раскидистых кустов молодой мужчина толкает кресло-каталку. Сгорбленная и как будто выцветшая фигура старика, укутанная пледом, меньше всего подходила под образ владыки мертвых миров. Абсолютно белые волосы и прозрачные глаза с тоскливым безразличием к окружающему, стиснутые руки с пергаментной кожей. Танговор пошатнулся от понимания, что Исайя, оглядывающийся в поисках долгожданной смерти, ничем ему не поможет, даже если захочет. Не от почтения, а от ощущения полного бессилия бывший Атар опустился на колени перед тем, в ком он надеялся найти шанс на спасение Варвары. Старик махнул дрожащей рукой, и лишние свидетели покинули зал, оставив двух мужчин, не боящихся смерти, наедине. Не сразу стоявший на коленях танговор понял, что старик что-то шепчет. Все пытался осмыслить, что великий и ужасный Дарион, которого так боятся студенты в Академии Хранителей и так боготворят во всех открытых мирах, сидит перед ним, жалкий и беспомощный. «Подойди ближе», — наконец разобрал танговор шелестящие слова. Бывший Атар поднялся, приблизился к креслу и опять опустился на пол. И снова не от почтения, а для того, чтобы видеть лицо слабого старика. «Какой помощи ты ждал от меня?» Исайя хоть и был невообразимо старым, глупее от возраста он не стал. «Я хочу знать, где Сейр Брант Гелеронт. Как видишь, я не в силах дать тебе ответ». Танговор не мог отвести взгляд от морщинистых, дрожащих рук с полупрозрачной кожей. «Почему вы не передадите власть другому?» Не сразу понял, что старик смеется. Колючий, лающий кашель сложно было назвать веселым. «А некому. Нет глупцов, чтобы взять на себя мою ношу. Владыка звучит невероятно мощно и гордо, не так ли? Это не награда, сын мой, а тяжелая ноша. За многие сотни лет так никто и не захотел сменить меня в этой роли. У мертвых миров должен быть владыка. И не важно, что уже несколько столетий я мечтаю покинуть все миры разом и уйти к своей Морелей. Силы хаоса дают безграничную власть и огромные кандалы». Танговор сидел и пытался понять, каково это, когда ты царишь в далеком мертвом мире без права его покинуть, без друзей и врагов, столетиями. А мимо тебя проходят свежие юные хранители, которые исчезают по окончании контракта. Слишком большая разница между временным и неизменным. Охваченный бессильной яростью, Танговор едва подавил злой рык. Даже владыка был давно уже мертв в этих проклятых призрачных мирах. Расползающееся от ветхости полотно, а не вселенная. И все делают вид, что так и надо. Он потрясенно застыл, осознавая масштабы проблемы. Их учили, что владыка ощущает все сердца осколков, способен считывать информацию с голубых кристаллов силы, что питают уязвимые миры. Потому и не нужна инспекция, не нужны проверки. Хранители — заботиться о людях, живущих в парящих в космосе сферах. А владыка оберегает и поддерживает сами осколки. А сейчас перед ним старик, не способный даже ложку удержать в своих руках. А значит, все мертвые миры брошены на произвол судьбы и безнадзорны. Чудо, что ничего не произошло. А может и произошло, да только некому следить за целостностью. Если кто и знает, что мертвые миры распадаются, то нет желающих взять на себя ответственность и освободить Исайю от его ноши. «Расскажите мне о силе хаоса», — выдавил Танговор из пересохшего горла. До самого вечера просидели мужчины в тишине ручья. Обитатели цитадели сначала удивленно, а потом встревоженно заглядывали в белый зал, не в силах перебороть растущее любопытство и панику. Весь оплот мертвых миров замер от ощущения, что происходит нечто неслыханное, важное. Старик и юноша с седыми висками не просили ни еды, ни воды и словно не замечали мир вокруг. Танговор спрашивал, а Исайя отвечал. И чем больше было сказано между ними слов, тем сильнее сдвигались брови бывшего Аттара и тем больше появлялась надежды в глазах владыки. Танговор уже отчетливо понимал, что проиграл. Свою Шаарина он потерял много лет назад, когда выпустил ее руку на пороге гостиницы утром. Варвара вода коснулась его сердца, омыла душу и растворилась между пальцев. Он может встать сейчас и уйти. Вернуться к своей должности, править маленьким миром, быть хранителем, а потом вернуться на Акалон и всю жизнь прожить в одиночестве, потому что сердце его навсегда останется в руках девушки с копной каштановых волос и серьезными глазами, которые он лично отдал гнусному злодею. Мыслима ли для него такая жизнь, отравленная виной и горем? Либо он будет сражаться за Варвару, подчинится силе хаоса, получит возможность спасти любимую, но потеряет право назвать ее своей. И снова жизнь в одиночестве. Без разлагающего чувства вины, но жизнь более страшная — и бесконечно длинная. Сильный тигр, посидевший за ночь, не стал скрывать слез. Он проиграл не Варвару, он проиграл свое право на счастье. И теперь его жизнь не важна, его мысли и желания не важны. Он не важен. На первое место вышли мертвые миры, погибающие без твердой руки. И Танговор мог сколько угодно сомневаться в собственном достоинстве и умениях, но если он, имеющий причины, сейчас развернется и уйдет, то остальные Айянеры тем более уйдут. Владыкой можно стать только добровольно и осознанно. присылали из Саи кандидатов, которые по различным причинам вдруг решили стать владыкой. Ни один из них не прошел дорогу хаоса, потому что не было в их сердцах достаточно воли, вдоволь решимости. Не лежала за их спинами выжженная земля, заставляющая идти только вперед. «На что это похоже?» — спросил Танговор. «Будет больно», — ответил старик. «Страшная и непокорная сила хаоса. За право обладать ею надо отдать власть над своей жизнью и смертью. Стать владыкой, который не живет и не умирает. Не будет детей, не будет друзей, не будет и смерти, пока не появится достойный наследник. Не будет и любимой. Женщины на животном уровне ощущают не жизнь внутри владыки, неосознанно боятся и не могут любить носителя хаоса. Меня ненавидят, боятся, боготворят, но никто за 700 лет так и не полюбил». Аттар с ужасом вдумывался, каково жить так невероятно долго, существуя вне течения жизни, зная, что все живое и доброе теперь тебя не касается. И мертвые миры станут твоим единственным миром, ибо носитель хаоса губителен для живых миров. Спросил Танговор и о Бранде. Старик отвечал неохотно. Из скупых фраз бывший Аттар наконец осознал, что его дядя причастен к пропаже магов первого и даже второго уровня. Он не стал спрашивать, скольких именно. Все прочел по трясущимся рукам и слезам в глазах Исаи. Мужчины, что не страшились смерти, одинаково оплакивали ошибки прошлого. «Что он вам пообещал?» — лишь спросил Танговор. «Освобождение», — прошептал уставший от жизни старик. А к вечеру Танговор, все это время простоявший на коленях, склонил голову к ногам старика и произнес давно ожидаемые им слова. «Примите мою жизнь, заберите мою смерть, позвольте моим рукам помочь нести вашу ношу». И старик с влажными щеками положил трясущуюся руку на склоненную голову юноши и принял его дар. Танговор отчетливо понимал, что не ради Варвары он взваливает на себя не жизнь, а уже ради чего-то гораздо большего. Владыка — это не власть, это тяжелая обязанность следить, чтобы в бесконечности времени и пространств мертвые миры сохраняли свою целостность, чтобы бережно собранная память богов в осколках давно погибших миров неизменно существовала на краю Вселенной. Владыка — это смотритель, следящий за ровным биением сердец внутри каждого маленького мира. Нет у него подданных, нет истории, нет жизни и нет смерти. На закате покинули белый зал старик в кресле и юноша с седыми висками. Провожаемые тревожными взглядами и перешептываниями, они направились вниз. Не замечая тяжести и ссадин, нес Танговор по лестницам тяжелую коляску с легким стариком все глубже и глубже к центру цитадели, туда, где мерно билось сердце самого хаоса. Длинный узкий коридор из темно-зеленого камня. Они остановились в начале. Дальше дорога Танговора. Обрести силу хаоса легко и сложно. Всего лишь сделать 77 шагов по ровному проходу в самый центр нестерпимого синего сияния. Просто дойти. Вдох, выдох, шаг и еще. Вперед. Оставляя позади сожаления и страхи, надежды и мечты. Теряя себя, обретая целые миры. Танговор не задумывался о том, достоин ли он, сможет ли. Это теперь уже было неважно. В середине пути в собственном теле, там, где в живых мирах он ощущал живительные потоки магии, возникло острое жжение, словно вместо прохладной силы воды по его жилам пустили жидкий металл. От вспышек боли Танговор шатался, беззвучно кричал, но вдох, выдох, шаг и еще. Не ради себя и своей любви. Просто так сложились звезды. Вперед. Шаг, шаг и еще. Больно. Колени подгибаются. Танговор вспомнил соленый поцелуй Варвары, там, на перевале. Ей тогда тоже было больно, а она нашла в себе силы справиться. И он найдет. Шаг, шаг и еще. Эгоистичный и самовлюбленный. Он так был занят собой, что ничего не заметил. Лишь брал. Особенно той ночью, когда она сама пришла. Шаг, шаг и еще. Вперед. Ради того, чтобы Варвара могла жить. Пусть без него. Но теперь она свободна. А Танговор проследит, чтобы миры оставались целыми. Вдох, выдох. Исайя боялся дышать. Другие претенденты, присланные слегка озабоченным советом Соколона, не могли сделать и двух десятков шагов, падали сломанными куклами и превращались в пепел. Танговор же давно скрылся в плотном сиянии, шатался от боли, но молча двигался вперед. И вот теперь, когда его не стало видно, Исайя боялся шевельнуться. Не знал, что выйдет обратно, вихрь пыли или преемник. Спустя томительное время, когда старик прошел всю дорогу от Надежды к Отчению и обратно, в коридоре показалась фигура. Черный силуэт на фоне синего сияния. Прямая спина, четкая походка, знакомый металлический запах. Мужчина, возвращающийся из хаоса, был переполнен силой и энергией. И старик снова заплакал, но уже от счастья и облегчения. Пусть он и обещал Танговору не уходить, пока не передаст все знания. Пусть обещал быть рядом, стать мудрым наставником, но от ощущения близкой свободы щемило сердце. Что такое пара лет по сравнению с вечностью? Не сразу разглядел он, что бывший Аттар вышел полностью седой. Сильной пружинистой походкой он подошел к старику, склонил голову и, ни слова не говоря, подхватил коляску. Легко поднялся по лестницам, прошел по коридорам, добрался до знакомой оранжереи, поставил кресло Исайи на плиты пола и упал без сознания. Черная теплая тьма баюкала сознание Танговора. Он плыл среди звезд, холодных и родных, спокойно сияющих среди пустоты. Завораживающая красота, удивительная гармония. Не сразу понял бывший хранитель, что это сердца осколков, а не звезды, и он теперь ощущает их все одновременно. Так вот, как это происходит. Идеальная, совершенная система. Власть владыки поддерживает существование миров. Власть хранителей управляет населением этих миров. Сознание Танговора плыло между полупрозрачными сферами, опутанными силовыми линиями, и восхищалось сложностью и мудростью каждой из них. Пока ему не попался мир, чьи линии были нечеткими. Сердце внутри осколка работало с перебоями. Танговор пытался запомнить, что за мир нуждается в его внимании. А потом нашелся и другой, такой же поврежденный. А потом третий. И чем больше вглядывался он, тем больше видел болезненных и раненых осколков, чье существование было под угрозой. Система без надзора и ремонта прохудилась и сбоила. Больно по сердцу резанули обнаруженные мертвые осколки, черными дырами висевшие посреди пустоты. Будущий владыка метался сознанием между мирами и угрюмо взирал на всеобщую картину начавшегося разрушения. Не сразу он вспомнил, что теперь он способен найти Бранда, а значит и Варвару. Вот он, умирающий мир с паразитирующим цветком над кристаллом хаоса. Только Бранд мог создать столь отвратительную магию, высасывающую силу из практически уже высушенного насквозь мира. «Варвара!» — выдохнул Танговор и очнулся. Глава 5. После очередных суток в странной апатии я сбежала из душных комнат, пропитавшихся кислым запахом, в прохладу мрачных коридоров. Бранд шел мне навстречу, держа свернутый кнут из темно-бурой кожи. Задумчивый отсутствующий взгляд. Облако алкогольных паров. Я отвела взгляд, надеясь, что Высший не обратит на меня внимания, как обычно. Несколько недель он лишь издалека буравил меня своим тяжелым взглядом. Заглядывал в комнату, ставшую моим кабинетом, где я пыталась найти свое спасение. Молча стоял в проходе и словно ждал. Но я не в силах была дать ему то, чего Брандт жаждал, а он не мог дальше изображать благородство. Я знала, какую грязь даруют эти руки в перчатках. «Я противен тебе!» Он вдруг пьяно качнулся в мою сторону и навис надо мной. И снова разъедающее ощущение чужой похоти громыхнуло в груди, задевая незнакомые струны внизу живота. «Что ты нашла в этом глупом мальчишке? Он же отказался от тебя. Дважды. Как ты можешь продолжать его любить?» Обволакивающий голос завораживал. В ушах тонко звенели колокольчики. Совершенно не хотелось ему перечить. В ужасе и сладком ожидании я оцепенела, неловко гладила его небритые щеки и мысленно упрашивала отпустить. Брандт отбросил кнут и придавил меня к стене, вжимаясь всем телом. Каждой клеточкой кожи ощущала пьяное тепло его дыхания. Он медленно раздвинул мои ноги коленом и страстно впился в шею. Позорно плавясь от его напора, слушая, как отзывается тело на его грубой ласке, я едва сдерживала слезы стыда и омерзения. Послышался треск, и платье перестало меня защищать. Его руки жадно блуждали по трепещущему телу. С моих губ сорвался невольный стон. И вдруг Брандт замер, тяжело дыша. Звон в ушах прекратился. Беспощадное давление страсти стихло. Он, не выпуская меня из объятий, прошептал, целуя в ухо. «Разве я не достоин любви? Вы же мне обещали месяц». Мой голос дрожал от острой смеси страсти и страха. Брандт отстранился. «Пора переходить к следующей стадии исследований», — процедил он и ушел. Я сползла по стене и разрыдалась. Меня нашла Маритта, отвела обратно в мои комнаты, сняла порванное платье и усадила в душ. Поливала меня водой и болтала всякие глупости. Вода текла по лицу и шее, а я стервенело терлась мочалкой и искала причины не сдаваться. Следующий этап его издевательств начался с пахучего зелья, которое он сунул мне под нос. «Хочешь, я покажу тебе, что делаю с непослушными девочками?» Что-то древнее и алчное взглянуло на меня из глаз Бранда, лишая воли к сопротивлению. Когда по замку разошелся слух, что я врач, ко мне стали приходить девочки после его игр. Я не ахти какой хирург, но даже моего опыта хватало, чтобы увидеть неровно сросшиеся переломы и плохо стянутые края порезов, превратившиеся в уродливые шрамы. Как, якобы великий ученый, мог творить такое? Ох, танговор! Не от ревности ты сжимал мне руки до боли там, на приеме. Ты гневался на то, что Алию, беззащитную девушку, тот глупый Боров притащил прямо под нос Бранду. Из нас двоих тогда ревновала только я, а ты просто защищал тех, за кого ощущал ответственность. Самое отвратительное, что Бранда все обожали. Шипели, когда я зашивала рассеченную кнутом кожу на спине, и взахлеб делились воспоминаниями о неземном удовольствии. Я накладывала маленькие швы и, сжав зубы, слушала и слушала истории, оставляющие шрамы внутри меня, о наслаждении, которого можно достичь лишь через боль, и тонкой грани между пропастью и небом. Они совершенно серьезно мне рассказывали, что центр удовольствия находится рядом с центром боли, и мастер знает, как взорвать эту точку фейерверком, заставляя сознание уплывать. Я зашивала, лечила следы избиения и сатанела от услышанного. Вот, значит, какой я стану, когда закончится защита танговора. Маньячкой, кайфующей от кнута и изощренных способов унижения. Пощечина вернула меня в реальность, где Брандт протягивал флакон с бурой жидкостью, а я отказывалась пить. «Пей!» «Не стану!» «Ты обещала не мешать исследованиям». «Вот как, либо пей, либо в подвал, в его особые комнаты». Я глотала собственный ужас и вонючую дрянь. Знала, как далеко он может зайти в своем желании достичь результата. У меня, правда, есть еще один вариант. Наверх. Там из окна башни Лалины прекрасный вид и подходящая высота. Я не смогла сделать последний глоток. Меня вырвало прямо на его ботинки. Опять». Который день я проводила время подле Лалиней. Маретта не отходила от меня ни на шаг. Удивительно, именно тут мне было тепло и очень уютно. Она сказала, это потому, что мне нравится сила хаоса, идущая от цветка. Может и так. Я действительно словно согревалась в комнате, продуваемой темными ветрами. Даже привычная тоска по солнцу отступала. После недельной пытки зельями, которые вызывали у меня тошноту и жар, Брандт затаился в глубинах своих лабораторий и больше меня не тревожил. Я не могла помочь Лалиней. Мои знания бесполезны, кровь обычна, а тело отвергало зелье Бранда. Финал близок. В мрачной комнате я куталась в голубое сияние цветка, внутри которого спала безмятежная Лалиней. То смотрела в окно, то вглядывалась в ее нежное лицо, наполненное абсолютным покоем и умиротворением. Сколько мук она испытала, прежде чем получила свободу. Моя невероятная спящая красавица. Нет во всем мире такого принца, который сможет разбудить тебя. Сказка Лалиней закончилась давным-давно, когда юная дочь Бранда заболела. Редкое событие у айонеров. Обладающие магией и невероятной регенерацией, они ведь практически неуязвимы. А те редкие болезни, что все-таки настигают детей, не вошедших в полную силу, айонеры лечат родовой магией крови. Вот только девочка была полукровкой. Арелия вернулась уже беременной и родила Бранду чужого ребенка. Слепой в своей гордыне отец не желал признавать правды. Девочка, которую он считал самым совершенным творением, вдруг оказалась нечистой по меркам их высокомерного мира. Отрицая очевидное, он лечил дочь магией рода и силой айонеров и не обращал внимания, что она лишь сильнее угасает. А когда девушка уснула вечным сном, наконец осознал, что натворил. Но было поздно, и теперь Бранду надо было смириться не только с тем, что его дочь — дитя разврата, полукровка, но и с тем, что он в своей слепой любви и ненависти своими руками убил ее. В цветке жизни, в коконе силовых линий, плавало тело, в котором уже не было разума, живая оболочка с мертвым сознанием. Мне, как врачу, стало ясно из той кипы медицинских исследований и отчетов, что здесь нечего лечить, некого спасать. Сердце девочки впустую гоняет кровь. Душа Лалиней уже давно в других мирах. Именно с этим не смог смириться известный ученый и блестящий исследователь, спасший миллионы жизней. Брандт искал способ оживить, а не вылечить. И вся вселенная не могла ему в этом помочь. Маретта что-то рассказывала, а я расслабленно слушала. У меня больше не было сил трепыхаться. И вдруг, посреди очередного рассказа, Маретта вскочила, широко раскрыла глаза и застыла, вглядываясь во что-то мне неведомое. Ее губы побелели от напряжения, а потом она вздохнула свободно и рассмеялась. Так неожиданно красиво, будто колокольчики на ветру. Бросилась ко мне, упала на колени и обняла мои ноги. «Варвара», — произнесла высшая, — «все закончилось». Маретта удивительно трогательная и беззащитная разрыдалась, а я растерянно погладила ее по волосам. Куда только делся налет божественного превосходства. Сейчас передо мной была девчонка, молоденькая, трепетная, словно еще не встретившая все горести этого мира. Все в здешнем черном замке безумцы. Маретта подняла голову, улыбнулась и совершенно по-человечески шмыгнула носом. «Он идет». Я вздохнула и посмотрела на дверь, но вдруг краем глаза увидела, как свет полыхнул на горизонте. «Портал!» «Он идет!» — повторило мое сердце слова Маритты. С недоверием я посмотрела в ее спокойные глаза, полные слез, а потом, спотыкаясь, бросилась к окну. Увы, портал был слишком далеко, чтобы понять, кто там появился. Внизу раздавались встревоженные выкрики мужчин, которые вооружались и спешно седлали коней. Сердце кольнуло от тревоги, я невольно закусила губу от волнения. А вдруг Танговор один и безоружен? Сдержанно переговариваясь, всадники покинули замок и помчались навстречу гостю. Охваченная паникой, я не смогла сосчитать, сколько их там было. 20? 30? Я задыхалась от ужаса и пыталась разглядеть, что творится в темноте на горизонте. Сзади с хлопком распахнулась дверь. Я вздрогнула и обернулась. Бранд с мертвенно спокойным лицом смотрел на меня. «Ждешь свой счастливый финал? Да, драгоценная пустышка?» Я боялась даже моргать. Безумные глаза Бранда обещали мне смерть. Я отчетливо увидела в его лютом взгляде свой приговор. Не ради выгоды, а для мести. В его руке наливался красный шар. Бранд сделал шаг ко мне. Я уперлась спиной в каменный подоконник. Сердце пропустило удар. Так глупо будет умереть сейчас. «А не будет тебе финала, девочка. Не будет принца. Думаешь, он явился за тобой? Думаешь, там твой танговор?» Его голос хрипел, лицо было обезображено яростью и отчаянием. «Это пришел владыка. У таких не бывает ни жен, ни детей. Не тебя он явился спасти, а этот чертов осколок». Бранд зарычал и швырнул в меня сверкающий шар, рассыпающий искры. Запертая между креслом и углом стены, я завороженно смотрела на летящую ко мне смерть. Время как будто остановилось. Так странно, так грустно. Он пришел, а я не дождалась. В последний миг, когда я уже начала закрывать глаза, передо мной возникла черная тень, и женское тело, сбивая меня с ног, тяжело упало. Марита, сидевшая в соседнем кресле, вскочила и заслонила меня от разряда. Приняла на себя мою смерть. «Нет!» От звериного рыка зашатались стены. «Варвара, тебе не о чем волноваться». Я вглядывалась в белое лицо нечаянной защитницы, такое доброе и светлое. Качала ее на своих руках и плакала. «Варвара, тебе не о чем волноваться». Она знала так пугающе много. Все ее слова вдруг всплыли в моей памяти и заиграли другими красками. «Кто ты, женщина, закрывшая меня собой?» Не сразу я ощутила каменную руку на своем предплечье. Бранд грубо оттащил меня от Маритты и отшвырнул в сторону синего цветка. Сжав руки на груди, он склонился над телом сестры и завыл, словно раненый зверь. «Бежать!» — стучало в моей голове. «Скрыться, пока он не видел, что я все еще здесь!» Я получила второй шанс. Но стоило мне шевельнуться, как Бранд развернулся ко мне и набросился. Я была слишком потрясена жертвой Маритты, чтобы всерьез сопротивляться. Сильный и ослепленный яростью мужчина в одно движение скрутил меня и приставил к шее острый кинжал. Я спиной ощущала, как тяжело и рвано бьется его сердце. Выкрученные назад руки моментально онемели. Под окном, в свете свечей и сиянии цветка жизни, сломанной куклой лежала прекрасная женщина. Открытые глаза Маритты были невероятно спокойны, на губах застыла улыбка. Я не замечала холода металла у своей шеи, не обращала внимания на боль в вывернутых суставах. Моргала часто, чтобы смахивать слезы с глаз и не терять из вида девушку, которая закрыла меня собой. «Зачем?» У меня не было ответа. Она знала, что умрет вместо меня. И продолжала сидеть рядом со мной, поддерживать, напитывать верой и надеждой. Так странно и так больно. Кто же она? Жестокая и одновременно добрая высшая. Непредсказуемая, невероятная. Она рассказала так много историй, а я все равно ее совершенно не знала. «Отпусти ее, Бранд!» Сухой спокойный голос отразился от стен и рассыпался колким льдом по каменному полу. Я судорожно вздохнула под острым лезвием, ощущая, как царапает кожу кинжал в напряженной руке высшего. В дверях стоял танговор с абсолютно седой головой. Все закончилось. Глава 6. Некоторое время назад. Как же мучительно было собирать сознание, рассеянное в бесконечности. Танговор сражался за каждый кусочек, растворенный в хаосе между ровными ритмами синих сердец. Сражение с бурей, с неистовой стихией, на пределе возможностей, на последних вздохах воли. Шаг, шаг и еще. Нужно возвращаться. Ощущение, что с Варварой все хорошо, пропало, оставив вместо себя истекающую тревогой рану. Рывок. Тангавор Скайдарау, прошедший дорогой хаоса, пролежал в беспамятстве несколько дней. Дарион, теряющий последние капли жизни, не спускал с него глаз. Мужчина, принявший новую силу, теперь сражался за свой разум. Его тело справилось. Теперь очередь сознания. Тангавору необходимо адаптироваться к новому состоянию, не сломаться, не растеряться и выйти обратно из недр хаоса. «Давай, сынок, ты нужен здесь!» Исайя помнил свои первые полгода, когда сознание двоилось, тело предавало, а обретенная сила хаоса сжигала своим напором вены и сухожилия. Неподготовленное тело распирало до боли, упругие нити хаоса не слушались и, казалось, рвали разум изнутри. Как он заново учился ходить, двигать руками, говорить. Он честно сказал Тангавору, что будет больно, но не уточнил, как долго. Будущий владыка шевельнулся и открыл глаза. Пересохшие губы, дрожащие руки. Тангавор попытался сесть и со стоном опустился обратно на постель. «Сколько я так пролежу?» — прохрипел он едва слышно. «Месяц, два», — участливо ответил старик, пряча вздох облегчения. «Вот теперь точно все. Хаос принял нового владельца. Исайя уже ощущал, как долгожданная смерть ласково обнимает за плечи. «Я ощущаю все мертвые миры, каждое биение кристаллов силы». Тангавор проговаривал новые возможности в надежде, что сознание поскорее адаптируется и комната перестанет двоиться. «И вас ощущаю в своей голове». Еще сутки пролежал он в полубессознательном состоянии. Тревога за Варвару едким ядом плескалась на обочине сознания. К вечеру следующего дня Тангавор уже мог отчетливо ощущать силу, текущую вниз по телу. Непривычное восходящее движение в голову, а раздражающий уход в пальцы ног и рук. Не поднимаясь, он пытался сделать простые бытовые заклинания, но даже те срывались. Сколько же времени понадобится, чтобы обуздать своенравную силу? Не давая себе отдыха, Тангавор раз за разом рисовал простые сплетения. Еще и еще. Когда, наконец, нить хаоса стала подчиняться, приступил к базовым узлам. Сосредоточенно, до рези в глазах, не обращая внимания на дрожащие руки и боль в голове. Старик молча кивал. Теперь он и сам ощущал Тангавора. Неявно, но яростный страх за кого-то другого просачивался сквозь связь и подсказывал, что не послушает юноша его и не отступится. Будущий владыка к силе привыкал сложно, словно сражался каждую минуту сам с собой. Сесть на кровати — прогресс, встать на ноги — достижение. Но шли часы, текли дни, и вскоре Тангавор снова разрезал пространство уверенной походкой. Подчинилось тело, усмирился разум, он свыкся с новыми потоками информации. Лишь одно никак не удавалось — обуздать силу, подчинить ее рукам. Коварной змеей она выскальзывала и жалила при попытке с ней работать. Дикая, непокорная, словно необъезженный жеребец. Тангавор вскоре признал, что тянуть больше нельзя. Тревога за Варвару возросла до предела. Не было среди толпы управленцев хороших стратегов. Протоколы при военной операции существовали лишь на бумаге. Молодые айянеры, заполнившие цитадель, умели управляться с документами и отчетами, а не с мечами и мятежами. Тангавор не сомневался, что на осколке Бранда его ждет горячая встреча. Он послал запрос в открытые миры о вооруженной поддержке, но ответ мог прийти слишком поздно. Собрал всех, кто был готов с ним идти, снарядил по полному протоколу амулетами и щитами, обговорил с каждым план действий. Будущий владыка не был обучен воевать и хорошо понимал, что затеял чистую авантюру. По-хорошему, надо дождаться подкрепления из открытых миров, не лезть на рожон, тем более пока он бессилен как маг. Но мысль, что он опоздает, жгла Тангавора изнутри. Портальный круг. Тишина. Сосредоточенные мужчины. Обеспокоенные провожающие. Единственное, что давалось Тангавору легко, так это связь со всеми мертвыми мирами. Достаточно было закрыть глаза и потянуться. Привилегия владыки мертвых миров — перемещаться меж осколками одним своим желанием. Перламутровая арка моментально налилась силой, не нужны ни заряженный портальный камень, ни координаты осколка. Тангавор изначально ощущал, что мир на краю гибели, но открывшаяся картина поразила даже его. Черная потрескавшаяся земля до самого горизонта, злобный ветер, одичавший в пустоте, встревоженные возгласы спутников, не готовых к столь удручающей картине. Бранд хорошо от всех укрылся, стер координаты мира, закрыл сюда доступ для всех лишних, воспользовался тем, что Исайя потерял от старости способность ощущать миры. Мужчины не стали отходить от портала, спешно сооружали укрепления из прозрачных щитов, подключали амулеты. Их задача была принять на себя основной удар и отвлечь. Удержать непродуктивным боем, скрывшись за щитами. В том, что на них несется вооруженный отряд, Тангавор не сомневался. Слишком много часов провел в исследованиях привычек Бранда, собирал малейшие слухи, анализировал данные, крутился с мечом в тренировочном зале и рассуждал. Нет у него сегодня ни единого преимущества перед древним высшим с его маленькой армией, кроме скорости и силы, не желающий подчиняться. Ведь не осколок он пришел отвоевывать, а Варвару. Накинув капюшон плаща, умеющего сливаться с местностью, он по широкой дуге побежал навстречу всадникам. Сливая все запасы из накопителей силы в маскировочные щиты, он незамеченным оказался позади отряда. Конники неслись во весь опор, растянувшись длинной цепочкой. Они видели гостей у портала, готовящихся к атаке, но не заметили Тангавора, стоявшего меж камней. Сливаясь с топотом копыт и свистом ветра, он чистой силой хаоса смахнул последнего всадника и перехватил коня. От дикой энергии, прошедшей через руки, закружилась голова. Оставив своих людей позади встречать конницу, он во весь опор помчался к замку. Минута, другая. И маскировочные щиты рассеялись. Неважно, всадники уже увязли в бою, а Тангавор мчался далеко. Когда он поравнялся с сухим лесом, в одной из башен полыхнуло синим пламенем. «Варвара!» — закричал он в ужасе. И сила, которую он боялся, вдруг потекла по рукам, ненадолго став союзницей. Тангавор вынес ворота взмахом ладони и разметал стражу внутри двора. Мелькание мечей, ненавидящие глаза — собственное дыхание и яростные хрипы противников. Переполненный неожиданно щедрой силой хаоса, он дрался за десятерых. На его меч бросались даже девки. Пришлось отшвыривать их простой силой в надежде, что те всего лишь отобьют себе мягкие места да остынут на время. Когда поток людей, встающих на защиту хозяина, иссяк, Тангавор сбежал по лестнице внутрь замка и пошатнулся. Потемнело в глазах. Закружились стены. Злой хаос ужалил в ответ на столь щедрое пользование и так не вовремя лишил подпитки. Тангавор на одних инстинктах тела прорывался через последние заслоны. Руки, привычные драться, умеющие держать меч, сражались, словно сами по себе защищая своего хозяина. Едва удерживая себя в сознании, он добрался до заветной комнаты в башне и замер. Посеревший Бранд, страшный в отблесках огней, скрутил хрупкую Варвару и приставил нож к ее шее. Родная, любимая, совсем осунувшаяся, со слезами на глазах. Живая. Облегченно выдохнуло сердце Тангавора. Меч выпал из онемевшей руки. «Отпусти ее!» Воздух с трудом ходил в легких после бешеной гонки. Когда Бранд увидел одинокую фигуру Тангавора, скачущего во весь опор к замку, он выставил своих людей у ворот. «Глупец! Куда тебе?» А потом пришло озарение. Тангавор не одинок. За его спиной сам хаос. И он не даст погибнуть своему единственному представителю, как не давал ранее умереть Дариону. Бранд может выставить многотысячную армию, а результат будет тот же. Рано или поздно Тангавор ворвется в замок и заберет ту, за кем пришел. Варвару. Так вот о какой любви все пыталась рассказать Маритта. Хотелось завыть, зарычать от собственного бессилия. «Не отдам. подумал Брандт как-то очень отстраненно и бросился наверх, туда, где тешила себя надеждой пустышка Варвара. Неужели она стоила такой цены, которую заплатил мальчишка Танговор? Брандт собрал всю свою ненависть, всю свою боль в тугой сгусток смертельной энергии и швырнул прямо в лицо тонкой девочке, стоявшей у окна. А после беспомощно наблюдал в бесконечную секунду, как вечно пьяная эгоистичная Маритта с улыбкой на лице принимает всю его ненависть на себя. И ему даже почудилось, что она благодарит. Брандт не мог вспомнить, как долго простоял на коленях у тела сестры, пытаясь найти хоть одно разумное объяснение произошедшему. Должен, обязательно должен быть смысл в столь безрассудном поступке. Руки чесались завершить начатое и придушить человеческую тварь, съежившуюся неподалеку от страха. Но расчетливый ум требовал не торопиться. Он сначала должен был понять, зачем так поступила Маритта, зачем спасла Варвару. В самый последний момент он догадался. Танговор, теперь сильнейший из всех существующих магов во Вселенной, сделает все, что угодно ради спасения своей девчонки. Танговор уже жизнь отдал ради нее. Что теперь для него вылечить Лалиней? Пустяк. Брандт рванул пискнувшую Варвару и скрутил ей руки. Жесткая хватка и кинжал у шеи. Теперь Танговор обязательно сделает то, что мечтал сделать сам Брандт. Исправит прошлое, вернет его дочери жизнь.